Глава 9. Ирина Снежина. Полдня я валяла дурака, наслаждаясь одиночеством, потому что Квазара, как и обещала, ушла репетировать. Я же довольно быстро, обустроившись на новом месте, решила немного расслабиться, развалившись на кровати, листала сегодняшнее выступление конкурентов на ноуте. Можно было и очки виртуальной реальности надеть, чтобы совсем ничего не делать, а тупо лежать, управляя всплывающими перед глазами окнами с помощью голоса. Но у меня от них глаза болят. Второй день первого тура наглядно продемонстрировал, что недооценивать соперников глупо. Ребят талантливых на этом конкурсе было много. Все, вообще-то просто некоторые, не в моем вкусе. И среди них наметились несколько сверхталантливых, включая мою бывшую соседку. Может, зря я от нее съехала? Хотя нет, не зря. Паранойя, которая прогрессирует в компании этой странной девушки, пользы мне не принесет. Да и копировать что-то из выступлений Герани нельзя. Это будет явный плагиат, за который меня вполне могут дисквалифицировать. Лучше с Молнией поживу. Она, конечно, тоже моя соперница, еще и киборг, к тому же, но с ней мне интуитивно спокойней. После обеда я готовилась ко второму туру, изучая, как и требовала Николетта, ее репертуар. Голова разболелась часа через полтора, и я полетела проветривать ее в компании Иоши. Он, кстати, проверил мой эшборд на предмет неполадок и подтвердил, что с Лос все нормально. Не знаю, что за финт был на крыше. Возможно, из-за столкновения с Каем доска просто не успела догнать меня вовремя. Ну а в номере Огненного она все-таки отомстила ведьмаку за свой промах. М-да. Лос, конечно, умница и все такое, но подобного за ней раньше точно не водилось. Может, все-таки случайность или сбой программы, самоустранившийся волшебным образом. Когда Молли Вега явилась в комнату и отправилась в душ после тренировки, я была уже полностью готова к походу в ресторан. Волосы цвета вороного крыла собрала узлом на затылке, позволив паре тонких прядей свисать из-под шляпки с густой короткой вуалью. Черное платье в пол было украшено скромным серебристым узором на талии. Ботинки на высокой платформе изобиловали ремнями и пряжками. Дело довершали яркий вечерний макияж и капелька пси-искажения, изменившие мое лицо. Если бы Квазара столовую выбрала, я бы так с маскировкой не заморачивалась. Но в ресторане можно встретить всяких стихийников из стихий, например. А кое-кто из этих стихийников слишком пристально меня вчера изучал. Нельзя рисковать. Ого, теперь вижу. Ты точно тень. Грим, голографическая маска? Что используешь? Выйдя из душа, спросила соседка, показав мне поднятый вверх палец. Да чего ж любопытная. Соврать? Нет? Киборги недолюбливают ведьмаков. К тому же мы конкурентки на конкурсе. Стоит ли откровенничать? С другой стороны, Квазаров учат ложь распознавать по мимике и голосу. Если Молния меня раскусит, мечты о нормальной жизни на Эламбрусе рассыплются прахом. В черную дыру такое счастье, не буду врать. И так уже тошнит от бесконечной лжи, в которой я увязла по самую шляпку. «Это особенность моего дара», — сказала, глядя на соседку. «Могу менять черты лица, но не радикально». Она и так обо мне многое знает, а эта информация уж точно ни на что не влияет. На шоу полно одаренных ребят, и я сейчас не про музыку. Молния сама из их числа, только природа ее способностей несколько иная. «Ха, интересненький дар», — хмыкнула Квазара, одеваясь. «Полезный», — добавила, подмигнув. «И о чем это она? Или правильней спросить, о ком? В отличие от меня, Молли предпочла джинсы, майку с драконом и кроссовки. Разве что косу не заплела, с которой обычно ходила. По случаю маленького халявного праздника, я же за все плачу, а не она, соседка распустила свои русые волосы, доходившие ей до талии. Красивые, кстати, и в отличие от моих, естественного цвета. «Угу», — поддакнула я, — «полезный, только слабенький. Ведьма из меня никудышная, поэтому я в консерваторию поступала вместо Арейской академии, где обучают модифицированных». «Разве так можно?» — удивилась она. «У нас в Таалисе все псионики под строгим контролем Иоши». «Кар-кар», — подтвердил, собственно, Иоши. В последнее время он частенько переходил с человеческого языка на птичий. В образ вживался. Голосовой помощник тоже преобразился, сменив пестрое попугайское оперение на облик черного ворона, который отлично гармонировал с моим костюмом. Забавно, но в списке голографических визуализаций инопланетного ИИ такого варианта не было. Теперь, впрочем, есть, персонально для меня. У нас тоже бесхозных псиоников нет, но если способности слабые и не особо интересные, разрешается после инициации отделаться 3-месячными курсами по управлению даром, а не 5 годами в академии. Ну и потом можно поступать в любое другое учебное заведение, как обычный человек. Так, слово за слово, мы и пришли с Молли в ресторан. К нашему удивлению, там было довольно многолюдно. И ужинали в этом, без сомнения, чудном месте не только организаторы с представителями прессы. За столиком в углу обнаружилась компания из 4 парней, которые отмечали высший балл, полученный в 1-м туре. А у окна я заметила 2 нарядно одетых танцовщиц, которые, наоборот, вылетели из конкурса. Очевидно, пришли сюда парой бокалов вина скрасить свое поражение. Или парой бутылок, у каждого своя норма. Были в зале и другие знакомые лица, но я особо не приглядывалась, убедилась, что Кая Огненного тут нет, и потеряла к окружающим интерес. Даже успокоилась как-то, что хорошо, потому что хотелось поесть, а не понервничать. За время, проведенное с новой соседкой, мы много всего обсудили. Чем больше я общалась с ней, тем сильнее она мне нравилась. Прямолинейная, простая и с хорошим чувством юмора. К тому же она все-таки не прямая моя конкурентка. Молли ведь танцует, а не поет. Значит, в пару, из которой один выбывает, нас точно не поставит. Уже плюс. Все было так хорошо и вкусно, ну, кроме тортика, который потребовала квазара. Я не фанат сладкого. Пока не появился он. Вернее, они. Жюри конкурса талантов полным составом. Да чтоб им подавиться, всем, как я только что. И ладно бы эти 7 за один стол угнездились где-нибудь подальше от нас, но нет, одному наглому ведьмаку из группы стихии внезапно приспичило с нами пообщаться. Даже удивительно, что не Каю. Ну ничего, сегодня я не серая мышка, а черная кошка, и вести себя буду соответственно. Кай Огненный. Когда Вереск подошел к конкурсанткам из моего списка, я окончательно потерял нить разговора. Девицы из Ареи громко обсуждали вариант пар для 2-го тура, требуя реакции от меня, ребят из Даора и даже от шамана, который с каменной рожей восседал в торце стола, но я их не слушал. Свои предложения мы с другом давно уже отправили организаторам. С тех пор мнение особо не поменялось. «Эй, ты с нами или где?» – пихнула меня в бок. «Ха-ха, коллега». «Вот нахрена рядом села?» Чтобы грабли свои распускать. Терпеть не могу таких бесцеремонных дамочек, уверенных в своей неотразимости. Едвигу напоминают. «Или где?» – огрызнулся я, окатив эту приставучую обезьянку презрительным взглядом. «Совсем звезданулся», – окрысилась она. «Ой, да ладно вам!» Умудряясь одновременно жевать жвачку и говорить, заявила, хотя скорее прочавкала, 2-я поп-дива. «Мы все тут одна семья. На эту неделю», добавила она после паузы. «Семья, мы, явно неблагополучная. Бездна. Что в них фанаты находят? Бесят же неимоверно. То ли дело танцоры. Не только талантливые, но и вообще неприятные. Черт, да я даже с шаманом готов весь ужин герангов обсуждать, рискуя на личном опыте убедиться в силе его ментальных способностей. Лишь бы эти 2 мартышки, наконец, заткнулись. Чего вы молчите?» Спросила та, что сидела рядом. Обратилась она ко всем остальным, меня же теперь демонстративно игнорировала. Хвала звездам. Надо срочно решить, кого с кем свести, чтобы привлечь наибольшее внимание публики. «Да мы думаем». «И меню изучаем», – нестройным хором ответили танцоры. «Вам что-нибудь заказать?» Пока все выбирали еду, я наблюдал за Вереском, застрявшим возле столика на 4 персоны. Правда, сидели за ним всего 2 посетительницы. Молли Вега и, внезапно, тень. Просто тень, так как настоящее имя в ее анкетных данных указано не было. Начинающая певица оставалась верной выбранному амплуа во всем. Имени нет, данных о пси-способностях тоже. Зато место работы указано, очевидно, для привлечения новых клиентов в ресторан. Даже внешность нормально не разглядеть из-за постоянно сменяющихся масок. Девушка-загадка, подходящая по росту и цвету глаз на роль моей мышки. Притягательная, талантливая, но голос другой. Вообще не похож. «Кай!» – выдернул меня из размышлений судья из Даора. «А? Что на ужин вам с Вереском заказать?» Пару секунд я раздумывал, пытаясь переключиться с мыслей о девушке на еду. Потом вновь взглянул на басиста, которого Квазара, судя по жесту, пригласила составить им компанию и, извинившись, ушел. Жаль, конечно, было оставлять танцоров в обществе двух слишком громких кривляк и мрачного ментала. Но спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если припрет, найдут повод откланяться. У меня же есть дела поважнее, чем спаривание конкурсантов. Тьфу ты, пошлятина какая. Всего лишь подбор соперников, схожих по способностям, тематике и стилю для музыкального батла. «Золушка?» – услышал я, подходя голос Молли, и сердце моментально ускорилось, а мозг заработал с удвоенной силой. «Нет, больше не залетала». «Так-так, Николетта с Квазарой соседки, а с тенью молния по ресторанам шастает, значит, три эти девушки из моего списка точно связаны». Что если таинственная брюнетка и есть Риша? С современными технологиями не так уж сложно изменить голос. Я просто еще не разобрался, как она это делает и почему. А в любви мышки к сменам образа я уже убедился. Что ей мешает перекрашиваться из пепельного в рыжий, потом в черный и обратно? Да и банальные парики никто не отменял. И эти вечные ее маски с вуалями на глазах, будто специально лицо прячет, стараясь сохранить инкогнито. «Не возражаете?» – спросил я, отодвигая свободное кресло. «Даже если заортачатся, сяду, я уже принял решение. Но иллюзию выбора дать всегда полезно». Тень не шелохнулась, продолжая сидеть с осанкой королевы. И все бы ничего, но она ведь совсем не двигалась, застыла, будто памятник самой себе. Симпатичная, интригующая и не Риша. Овал лица не тот, и губы тоже другие. Хотя их с помощью помады вполне могла откорректировать. Только зачем? Да и в ресторан, где мы можем столкнуться в это время, какой смысл ей заваливаться? С огнем поиграть? Нервишки пощекотать? Или она пришла, чтобы встретиться с Вереском? «Конечно, огненный, присаживайся», — милостиво разрешила Квазара. Глаза Молли сверкнули. Уголки губ поднялись. Улыбка ее была такой хитрой, что я окончательно уверился в правильности своего поступка. «Тортик хочешь?» «Этого он не ест», – кивнув на подругу, пожаловалась она. «А что так?» – я нагло уставился на тень. «Не люблю сладкое», – ответила она и натянуто улыбнулась. «Все девушки любят сладкое», – возразил я, зачем-то цепляясь к ее словам. «Но глупость же полнейшая. Вкусы у людей разные, от гендера не зависят». Но я все равно это ляпнул. Задеть хотел брюнетку, раззадорить, вывести на реакцию живого человека, а не статуи, и даже преуспел в этом, но только чуть-чуть. Я, посмотрев на меня сквозь вуаль, тень с нажимом закончила свой ответ. Не все. После чего с гораздо более приятной улыбкой переключилась на Вереска. «Вы про ту девушку говорите, о которой в сети пишут? Так и не выяснили еще, кто она. А вы не знаете? Проклятие, куда я попал? Что за светский раут они тут устроили? Выкают, расшаркиваются. Хотя эта конкурсантка действительно напоминает леди из прошлого века. С многочисленными приставками «поза». Шляпка, вуаль, черные перчатки до локтей. Эдакая неприступная крепость, закованная в корсет. Шелка и рамки этикета. То ли дело Молли. Сходу и на «ты». А ведь мы с ней в академии не общались. Еще бы не развлекалась за мой счет при каждом удобном случае, цены бы ей не было. Мне, признаться, не до сплетен в интернете. Режим дня, репетиции, прочее. Объяснила свою неосведомленность леди. Неужели на самом деле вся такая правильная? Я ее в развлекательных и торговых зонах не встречал. Может и правда тренируется, не покладая рук. Вопрос только где? Потому что в студиях тени тоже не было. Иначе бы видео уже давно гуляло по сети. «А я охотно за этой историей слежу», – заявила Молли, подарив мне насмешливый взгляд. «Точно знает, кого я ищу, но молчит. и будет, похоже, дальше молчать из принципа и какой-то своей выгоды. Большинство подозреваемых ведь ее приятельницы. Я даже денег в тотализатор закинула. С нетерпением жду развязки. «Какой еще тотализатор?» – спросили мы с Тенью, и, переглянувшись, оба снова уставились на Квазару. «Обычный. Народ гадает, на какой день выяснится, кто такая эта твоя Золушка, Кай». «Моя?» – ухмыльнулся я, опять покосившись на брюнетку. Та с задумчивым видом взяла бокал и пригубила немного вина. Темно-красного, как и ее сочные блестящие губы. И все это под пристальным взглядом Вереска, которому она явно благоволила, иначе с чего ей опять ему улыбаться? Я стиснул пальцами подлокотник с такой силой, что тот возмущенно скрипнул, нарушая повисшую паузу. «Ха! Вереск, сделай заказ!» – сказал, устраиваясь поудобнее. Мог бы и сам подозвать официанта, но почему-то дико захотелось разорвать этот их зрительный контакт. Вот и отвлек друга. Пусть на меню лучше пялится, а не на тень. «Тебе что? На твой вкус!» Решил не привередничать с выбором, тем более он знает все мои пристрастия, едва ли не лучше меня самого. «Девушки, вам?» «Я пас», — отказалась от угощения брюнетка, опять улыбаясь. «Ему!» «А я еще вина выпью», — заявила Квазара и прямо поинтересовалась. «За ваш же счет, парни!» «Разумеется», — кивнул Вереск, взглянув на нее поверх меню. «Все за наш», — добавил он, намереваясь, очевидно, оплатить и ужин девушек тоже. С чего вдруг такая щедрость? В джентльмена решил поиграть или одна из присутствующих конкурсанток ему нравится? Я очень надеюсь, что это Молли, а не Тень. Хотя какое мне дело до Тени, если она не Риша? Ар! Я скоро башкой двинусь с этим розарием. Сорвать бы все маски с проклятых розочек, смыть грим и выяснить, наконец, кто есть кто. Может, тогда пойму, почему меня периодически торкает то на одну, то на другую. Чувствую себя котом, у которого глаза разбегаются от количества разноцветных мышей, в каждой из которых я ищу знакомые черты. Доскучался, дурак, вот вселенная и подкинула развлекаловку. Ирина Снежина. Поужинала, называется. Аппетит отшибла напрочь, а сама я превратилась в клубок нервов, готовый взорваться в любой момент. Все потому, что этот гад не спускал с меня глаз. И приятель его тоже. Даже не знаю, под чьим взглядом мне было более некомфортно. Кай смотрел насмешливо и с интересом. Вереск же, будь то сканировал. От него мороз бежал по коже. Но я стойко ему улыбалась, стараясь растопить дружелюбием айсберг мужской подозрительности. И принципиальности тоже. Да, именно так. Ведь его вопросы наводили на мысль, что он меня раскусил. Потому что, в отличие от огнеопасного фронтмена, басист стихий был спокойный, хладнокровный и не вовлеченный лично в историю с Золушкой. А со стороны, как водится, виднее. Молли тоже хороша. Сидит, лопает свой торт и подначивает парней. Зачем, спрашивается? Для чего она вообще пригласила их составить нам компанию? Судьям не место за столом конкурсанток. Для развлечения или чтобы выведать, насколько ведьмаки продвинулись в моих поисках? Могла бы и меня спросить, прежде чем делать такое. Еще и Иоша перекочевал с моего плеча на спинку кресла, открывая тем самым огненному вид на мое лицо. Вот и кому после этого ИИ помогает? Из-за стресса я, кажется, малость перебрала с алкоголем. Не напилась, конечно, но точно захмелела. Хотела расслабиться, а то ощущение, что в спине штырь. Сижу и боюсь пошевелиться, чтобы как-то себя не выдать. Фиговая из мышки получилась кошка. Что странно, обычно я в такие образы вживаюсь лучше. Тьма тьмарская. Скорее бы клалали. И пофиг, что там будут еще и две стервы в качестве надсмотрщиков. Время шло, а ужин все не кончался. Молли переговаривалась с Вереском, а Огненный смотрел на меня, продолжая нервировать. Встать бы и убежать. Но ведь сразу тогда раскусит. Пытка взглядом закончилась внезапно и паршиво. Хотя, казалось бы, что может быть хуже этого? Как выяснилось, многое, например, спятившие музыканты. Я так сильно сосредоточилась на нашей четверке и на своей роли, что не замечала ничего вокруг, Да и пошатывающиеся ребята, поднявшиеся из-за стола в углу, опасными не выглядели, говорили на повышенных тонах, гоготали не впопад, привлекая внимание других гостей, но агрессии точно не проявляли. Казалось, что парни просто перепили, отмечая победу в первом туре. Бывает. У меня самой голова немного кружилась от сухого вина, а они там явно не один бокал вчетвером цедили. Проходя мимо, барабанщик из мглы внезапно остановился и уставился на меня. Нет, он не начал приставать. И даже не осчастливил пошлыми шуточками. Этот кретин принял меня за ведьму. Не за псионика, которых так принято называть, а за чародейку из мрачных сказок. Еще за черную кошку, приносящую несчастье. Видать, зря я на себя наговаривала, образ удался. И, как вишенка на торте, за жнеца смерти, явившегося по его душу. Звездец, дамы и господа. Не знаю, кого он там поймал, белочку или какой-то другой глюк, но мне стало очень не по себе от таких характеристик. Остальные тоже впечатлились. А огненный, сволочь такая, еще и съехидничать умудрился. На нас с парнем из мглы уставились все, кто ужинал в ресторане, включая наших сотрапезников. Что вообще происходит? Может, это какой-то новый подкат, а я неправильно поняла? Пока думала над его заявлением, пьяный идиот решил перейти от слов к делу и победить вселенское зло в моем лице с помощью спирта и зажигалки. Блин, спирт-то у него откуда? Дальнейшее происходило, как в дурном сне. Придурка, решившего поиграть с огнем, откинула воздушной волной на несколько метров и впечатала в чей-то стол. Люди, сидевшие за ним, закричали, шарахнулись от ярко полыхнувшего огня. Парень случайно поджег сам себя. Я зачем-то обернулась на Кая, но его в кресле уже не было. В мгновение ока он оказался рядом с дебоширом, усмиряя и его, и пламя. «Наших бьют!» – пьяным басом гаркнул лидер мглы. И трое съехавших с катушек парней, точно стадо обозленных горилл, принялись громить все, что не было прикручено к полу. Да и прикрученному, если честно, тоже перепадало. Ресторан стремительно погружался в хаос. Кто-то бросился к дверям. Кто-то потянулся за гаджетами, чтобы заснять скандал. К задирам кинулись официанты и кое-кто из гостей в попытке остановить их. Но парни как будто наглотались запрещенных веществ. Иначе не знаю, чем еще можно объяснить такую внезапную агрессию и нечеловеческую силу. Мимо меня серебряной молнией промелькнула квазара. В боевой ипостасе Молли казалась человекоподобным сплавом металла, а не обычной девчонкой. Она сбила с ног сдуревшего бугая, пытавшегося вырвать с корнем стол, чтобы запустить в толпу, которую он принял за демонов. У парней точно крыша протекла. Что же они такое выпили? Драка разрасталась, точно воронка, набирающего силу торнадо. Она затягивала все больше участников. И над этим хаосом громко и радостно каркая кружил черный ворон. Мой. Дичь какая-то. Может, я сплю, и мне это все снится? Пока я маялась выбором, малодушно сбежать или попробовать помочь Молли, к ней присоединился Вереск. Ну, а меня кто-то толкнул. Подозреваю, случайно, но оттого не менее больно. Налетев на угол стола, я взвыла, окончательно уверившись, что надо сматываться, ибо толку от меня тут никакого, только мешаю. А стоило развернуться в сторону выхода, как я получила тортом в лицо от неопознанного доброжелателя. Ненавижу десерты, и пьяных дебилов тоже ненавижу. Сорвав испачканную вуаль вместе со шляпкой, обильно сдобренной липкой гадостью, я двинулась к открытым настежь дверям, навстречу охранникам, бегущим разнимать драчунов. Но не успела сделать и пары шагов, как в меня опять что-то швырнули. И на сей раз это было кресло, а не мерзкий, но мягкий торт. Спастись удалось чудом. Чудо звали Каем, который очень вовремя оказался рядом и убрал меня с пути летящей мебели. А потом на руках еще и над залом поднял. «Ты в порядке?» – спросил, вглядываясь в мое лицо. «Без маски и без вуали. А еще, кажется, без пси-искажения, потому что я слишком отвлеклась, чтобы его поддерживать». «Да, спасибо», – прошептала, опустив голову, чтобы спрятаться за выбившимися из прически волосами. «Сочтемся», – сказал ведьмак вместо благородного «пожалуйста». и добавил со смешком: «Сладкое». Он же имел в виду остатки крема, да? Кай отнес меня к выходу, а сам вернулся, чтобы помочь друзьям и охране усмирить окончательно спятившую мглу. Туда же направился и великий шаман, чья огромная фигура возвышалась над драчунами. И как-то сразу все начало стихать. А я почувствовал отголосок ментального воздействия даже в коридоре. Бррр, жуть! Только в голове моей судям и не хватало покопаться. С пятого этажа сбежала по лестнице, так как в замкнутый короб лифта заходить было страшно. Вдруг очередной неадекват присоединится. И только оказавшись в комнате, включив новостной канал, активно освещавший события в ресторане, я задумалась. Вдруг этот инцидент не был случайностью. Странно для здоровых молодых рок-музыкантов так ушататься с относительно небольшого для четырех мужиков количества алкоголя. Еще и перед следующим туром. Вдруг их специально траванули, чтобы дисквалифицировать. Сейчас ведь они лидируют по очкам вместе с... Герань. Первым порывом было броситься к бывшей соседке и выяснить, все ли с ней нормально. Вторым – успокоиться, помыть голову и пораскинуть мозгами. Что, если это шаман свел с ума музыкантов, расчищает конкурентов дорогу своей протеже? Он же очень сильный ментал, все об этом знают. Схватив полотенце, я стерла остатки крема с волос, лица и шеи, отряхнула от крошек платье и, помянув недобрым словом Иоши, застрявшего в ресторане, все-таки пошла к Геране. Лучше убедиться, что она в полном порядке, чем весь вечер грузиться по этому поводу.